Стиратель. Глава 1. Ну, пожалуйста, Михаил Александрович, будто из воды выныриваю. Только что вокруг было оно, изменчивое пространство, но блекло окрашенное, почти черно-серо-белое. Говорят, когда-то такие телевизоры были, врут, небось, и вот по всем органам чувств бьет многоцветие красок, запахов и звуков. Поднимаю голову, переводя внимание со своей ладони, лежащей чуть выше и правее паха пациентки. Упираюсь взглядом в веселые и ясные серые глаза. Уже хорошо, отмечаю как врач, что веселые. Дамочка приятная, полноватая, но совсем уж форму не потерявшая. 34 лет, всплывают анкетные данные из карточки. Двое детей, патологии и вредных привычек не имеет, с лишним весом активно борется, посещает бассейн. Из бассейна она и ехала, когда машину занесло, развернула на встречку, под не успевший затормозить джип. Первые сутки борьба шла за жизнь пациентки, первую неделю, за сохранность ног и вот уже третий месяц, за восстановление организма. Помогать этой дамочке в радость, потому что она и сама изо всех сил старается себе помочь, превозмогая боль, выполняет все упражнения и предписания. Хотя полнота, конечно, немного затрудняет эту задачу. Как мужчина и хирург средней руки предпочитаю худых сук, так иногда называют завистливые дамы юных и спортивных девушек. Их оперировать легче, не мешает мощный слой сала, который имеет склонность к воспалению в местах разрезов. Само собой, это и к худощавым мужчинам относится. Но мужчин почему-то не обклеивают подобными эпитетами. Тощий кобель, как-то не звучит. Уж точно другие мужчины так не скажут. Женщины тем более. Как у вас дела? Боли не беспокоит? Какие-то другие неприятные ощущения? Боль есть, но уже меньше, чем на прошлой неделе. Пациентка энергично улыбается. Ощущение, как будто ноги набиты стеклом. Но это ничего, я все упражнения выполнила. Вы новые мне назначите, а от вашей ладони немного горячо и слегка покалывает. Это хорошо, это заживление идет в ускоренном темпе. Вы ускоряете, женщины любопытны, а сообразительные, втройне. Нет, ни к чему ей знать. Просто, когда я касаюсь швов, ваш организм как бы обращает внимание на это место. А за ускоренную регенерацию благодарите свою конституцию. Такое у нее замечательное свойство. И ведь ни словом не соврал. Человеческие тела действительно обладают колоссальной способностью к регенерации. После несчастного случая у аппарата МРТ я умею эту способность усиливать и направлять. Но за время подводного плавания в том, блеклом мире, про себя я называю его тенью, занимался не только этим. Михаил Александрович, а когда я смогу ходить? Спрашивает пациентка. У вас два варианта. Выпрыгнувшая наружу опаска в ее взгляде разбивается о мою безмятежную улыбку. Либо скоро, либо очень скоро. Больше месяца валяться на кровати никак не получится. Понимаю, что надо аккуратнее со словами, но иногда ничего не могу с собой поделать. Хотя, с другой стороны, точно знаю, что только что заразил ее абсолютной уверенностью в благополучном исходе. Выхожу из палаты, расстегиваю верхнюю пуговицу халата. Ну вот, вроде удалось и помочь всем, кто нуждался в этом, и самому не перегреться. Теперь можно и позавтракать. Сегодня вроде овсянка. В бытность интерном воротил нос от больничной еды, а теперь привык. Бесплатно идти никуда не надо. Не особо вкусно, зато с гарантией не отравиться. Не тут-то было. По коридору за мной бежит сестра Светочка. Михаил Александрович. Запыхалась, бедняжка, так спешила. Извините, Михаил Александрович, Пархоменко не вышел на работу, так что его пациенты на вас сегодня. Ничего не отвечаю, только смотрю, с откровенным недоумением. Отмечаю специфическую реакцию Светы, такую же можно увидеть у недоброго, но веселого шутника, нацелившегося на спящего, и вдруг напоровшегося на абсолютно ясный и недоброжелательный взгляд бодрствующего человека. Причем ловится шутник на горячем, когда уже подносит горящую спичку к вате, забитой между пальцами ног. Где-то даже забавный микс. Разочарование, страх пойманного с поличным, замешательство. Нет, моя смена закончена. Столько даже лошади не работают. Продолжаю движение в сторону столовой. Светочкин пыл угасает, но она все-таки плетется за мной. Присаживается за стол, стоически выдерживает мой давящий взгляд. Ем овсянку с маслицем, двойную порцию, больничная норма для моего мощного мужского организма, издевательство над естеством. Светин нудеж почти не слушаю. Михаил Александрович, ну я понимаю, что третий раз за месяц. Ну что же делать, автократыч Пархоменки снова больничный лист выписал. Вообще нашего заведующего отделением зовут Гиви Автандилович, но за глаза его иначе чем автократычем никто не называет, так уж повелось. Какой-то они бизнес мутят с Пархоменко вместе на оформлении в платные палаты мимо бухгалтерии. Вот автократыч и открывает подельнику больничные листы по любому поводу или вовсе Бизонова. Ну так что, Михаил Александрович, вы пациентов Пархоменко возьмете? Света нервно сплетает и расплетает пальцы, однако тон ее мне опять не нравится. Еще младший медицинский персонал мной не помыкал. Нет, чувствую, что надо подкрепить, поэтому продолжаю. Видишь ли, Светочка, ты что же думаешь? Пролетариат по всему миру зря волновался, в нашей стране так вообще до революции дошло. Ты думаешь, все эти стачки, забастовки, восстания из простого каприза учиняли? О, нет, света очей моих. Они все время пытались донести до тупых и жадных фабрикантов, что 12-часовой, 10-часовой и даже 8,5-часовой рабочий день лежат за пределами физиологических возможностей человека. Так что же делать? Беспомощно вопрошает медсестра. Тебе, ничего, что ты можешь сделать? Автократыч дал Пархоменко больничный, пусть он и решает проблему. Ты-то здесь при чем? Автократыч еще не приехал, я звонила, он трубку не берет. Ну еще бы, не царское это дело, вовремя на работу приезжать, и уж тем более, быть на связи в рабочее время. Действительно, в отделении всего-то полсотни больных после тяжелых травм и операций, что может пойти не так? Лицо Светы сделалось умоляющим. Ну, пожалуйста, Михаил Александрович, там пятеро тяжелых у Пархоменко, и если чего случится, с нас с первых спросит. Это, конечно, правда. Сестер жалко, но ведь себя-то жальче. Всю прошлую неделю меня донимали головокружение, иногда перед глазами мелькали черные мушки. Стараюсь ограничить погружение в тень двумя, в крайнем случае тремя в день, но выдалось два очень уж интересных случая, хотелось разобраться. И только мне удалось привести себя в норму. На тебе новых пациентов, удружил Пархоменко. С другой стороны, практика бесценна, да и оплата сверхурочных не помешает, как раз месяц до отпуска. Выберу отель пошикарнее, пусть Лера порадуется, девочка заслужила своим терпением. Постараюсь лишний раз не нырять в тень, глядишь, и обойдется. Более всего Свете надо благодарить мою Леру, хотя об этом говорить не буду. Хорошо, Светочка, улыбаюсь перепуганной сестричке. Будь по-вашему, пациентов Пархоменко буду вести сегодня, хотя это не дело, перебрасывать друг другу больных, как волейбольные мячики. На хорошеньком личике Светы проступает облегчение. Знаете, Михаил Александрович, им ведь повезло, ну, этим пациентам в смысле, Света понижает голос. У вас столько тяжелых на ноги встает вопреки прогнозам, а Пархоменко, польщенно улыбаюсь девушке и прикладываю палец к губам, не стоит лишний раз произносить вслух то, что и так все в больнице знают. Так себе Пархоменко специалист, хоть и купил год назад кандидатскую степень. Если бы я не вмешался, он бы только в последнем месяце двоих пациентов пожизненно инвалидами оставил. Застегивая халат, пытаюсь увидеть во всем хорошие стороны. Больше пациентов, больше развития для меня и как для обычного врача, и как для исследователя тени. Ирония в том, что открылись эти способности у меня косвенно благодаря жадности того же автократыча. Полгода назад был у нас в корпусе ремонт электрики. По документам-то его проводила проверенная фирма со всеми положенными сертификатами и лицензиями, а на деле, как водится, нагнали толпу безграмотных гастарбайтеров, вот они чего-то и нахимичили. Обхожу утром отделение, перед тем как уйти со смены, смотрю, непорядок, аппарат МРТ работает вхолостую. Потянулся к выключателю, а очнулся уже в нашем отделении реанимации. У коллег лица перекошенные. Сестрички рыдают 3 часа, говорят, в клинической смерти провалялся, чего только не перепробовали, ничего не помогало. Стали уже контакты родных моих искать, а я раз и очнулся сам. Мы этот случай документировать не стали, мало ли, как бывает. Всякий врач много может такого нарассказывать, что ни в каких учебниках не описано и в нормативы Минздрава не укладывается. Автократыч на меня еще пытался поломку аппарата МРТ навесить, но я ему заявлением в прокуратуру пригрозил, и он враз угомонился. На работу вышел на другой день, я же не Пархоменко, чтобы на пациентов забивать по любому случаю. Да и чувствовал себя нормально, даже лучше, чем прежде. И вот на первом же осмотре пациента взял да и провалился в то теневое пространство, в котором энергии чужого тела, как мерцающие нити, и можно ими понемногу управлять. Долго разбирался, что к чему, и месяц назад заметил, что могу воздействовать на энергетические нити очень серьезно. Почувствовал и не удивившие меня последствия. Заметный упадок сил после каждого активного погружения в тень. Закон сохранения энергии работает везде и всегда. Если пациенту становится лучше, то мне приходится хотя бы устать. Слава богу, восстановление происходит достаточно быстро, и выяснился еще один радующий меня момент. Скорость восстановления постепенно растет. Тренировочный эффект. Другой эффект уже связан с моей дурью. Как только понял, что могу управлять усилием воли процессами в организме, голову потерял от приступа восторга. Этот месяц дал мне очень много, одно только умение подавлять абсцессы чего стоит, или ускорение сращивания тканей. Есть другие захватывающие идеи. Например, можно попробовать удалять татуировки. А дурь в том, что безмерно увлекшись новыми чудесными возможностями, позволил окружающим ездить на мне без вост мест, но, как говорила сова, подруга Винни-Пуха, как впавший в азарт рыбак, у которого пошел долгожданный клев, бросал назад, и не глядя, в корзинку очередную рыбешку возможность, и не замечал, что там уже целая стая пасется и кормится моим уловом на дурнинку. Ладно, посмотрим еще, кому достанутся вершки, а кому корешки. О своих новых способностях помалкиваю. Дойдет до Автократыча, раскрутит меня, как великого экстрасенса, а сам набьется в продюсеры. Ему не привыкать торговать чудесными исцелениями, он давно на пару с Пархоменко какое-то китайское фуфло под видом чудодейственных витаминов пациентам впаривает, пользуется страхом и растерянностью людей, столкнувшихся с бедой. Я как-то не выдержал и объяснил старушке одной, что настоящие витамины в аптеках вполне разумных денег стоят, да и показаны не всем и не всегда, бабуля уже была готова в кредиты влезать, только бы внука на ноги поставить. Так Автократыч меня чуть заживо не сожрал, второй выговор на ровном месте нарисовал. Меньше всего хочется заделаться его ручной зверушкой по совместительству активом. Разбираюсь и дальше сам понемногу, что к чему. Чтобы порок сердца или там рассеянный склероз исцелять наложением рук, такого не умею, может, пока не умею. А вот поспособствовать выздоровлению человека, ускорить регенерацию тканей, иммунитет повысить, боль приглушить, а то и вовсе снять, это пожалуйста. Недавно, например, межпозвоночную грыжу устранил, хоть и пришлось повозиться. А вот и последний на сегодня пациент. Как самочувствие? Упражнения делали? Издеваешься, что ли, доктор? Какие там упражнения? Пузо болит, пис очень болит, мочи нету. Я ночью орал, чтобы сестричка обезбола добавила. Так эта корова сперва тащилась в палату битый час. Потом говорит, назначения нет, вы, доктор, добавили бы мне обезболота, нельзя, опасно для печени, вон оно чё, лекарства, значит, экономите на рабочем человеке, я жалобу напишу в этот, как его, Минздрав, будете знать, глядит на меня развязно и нагло, всего-то 32 года мужику, а уже хронический алкоголик, и печень посажена, в травму загремел из-за пьяной драки, причем в третий раз, вот и сейчас от него перегаром разит и... Кстати, свежим. Где водку взял? Решительно перехожу на «ты». Такие люди даже профессиональную вежливость принимают за слабость. Почему водку? Какую водку? Делано удивляется. Вы попутали чего-то, доктор. Открываю тумбочку, достаю пакет апельсинового сока, откручиваю крышечку, принюхиваюсь. Так и есть, дешевая сивуха. Ты понимаешь, тупая твоя башка, что мы тебя серьезными медикаментами пичкаем. Они с алкоголем несовместимы. Будешь бухать, в лучшем случае антибиотики просто не подействуют, инфекция разовьется. Придется ноги тебе ампутировать, обрубком доживать станешь. А может, это ударная комбо в раз твою печень добьет, даже реанимация не поможет. Да ну чего же вы, доктор, алкаш теряется от моего напора. Да я сам не знаю, как так вышло. Больше ни за что, мамой клянусь. Надо бы, конечно, устроить Свете выволочку за то, что в отделение попадает водка. Алкашу этому так и надо, но ведь если он отбросит копыта, посадит за него, как за человека. Даже жаль, что закончился ковид с его карантинами, теперь трудно поддерживать порядок. Алкаша осматриваю формально, для галочки, и никакого погружения в тень. Оно, быть может, и неэтично, врач обязан одинаково относиться ко всем больным, вне зависимости от их морального облика и личной симпатии. Первое время после открытия тени так и делал, и людям помочь хотелось, и интересно было, что у меня за способности и где их предел. Доигрался, схлопотал обморок на рабочем месте на третьи сутки, повезло хоть, на пустую койку рухнул и шибко умную свою голову не разбил. Потом неделю ходил, придерживаясь за стеночку. Понял, что больных много, а вот силенок у меня маловато, потому придется выбирать, кого лечить только утвержденными Минздравом методами, а кому помогать по-особенному. Старался, чтобы этот выбор не от личной симпатии зависел, а от того, пытается ли человек помочь себе сам. Поддернув рукой, смотрю на часы. Что у нас там? Сканирую память на предмет событий последних дней. Ага, внеочередная моя смена закончилась четверть часа назад. Удачненько получилось. Двойное дежурство позади, а в организме моем многострадальном чувствуется неснятая усталость. Пока что бодр телом и ясен взором, но позади длинная марафонская дистанция, и запасы энергии в теле показывают дно. Неделю спустя. Опять ты ужинаешь в 6 утра, недовольничает Лера. Пожимаю плечами. Вчера авария была, и сразу 3 тяжелых больных к нам положили, так с подростком одним полночи провозился. Очень жаль было оставлять пацана в инвалидном кресле по гроб жизни. Сперва обычная срочная операция, потом другая, не менее сложная, в тени. Притащился со смены выжатый, как половая тряпка, даже на еду сил не осталось. Принял душ и завалился спать, не слышал, как Лера пришла. И вот теперь снова пора на работу. Ты бы хоть разогрел, не унимается Лера, и так пойдет, отмахиваюсь. Вчерашние макароны с котлетой особо вкусными не были, но едва ли подогрев в микроволновке мог это исправить. Спасибо, солнце мое, а ты зачем встала в такую рань? Тебе же к 10 только в институт, а когда еще я тебя увижу? Дует губки Лера. Явишься с работы и сразу на боковую. Субботу хоть освободил, как я просила. Не помню, луналикая, вру напропалую. Надо в расписании смотреть. Отпишусь тебе как только, так сразу. На самом деле знаю, что в эту субботу дежурю, как и в прошлую, и в позапрошлую, но говорить это Лере в лицо не хочется. Бедняжке и так не хватает моего внимания. Вот и теперь, несмотря на ранний час, она аккуратно причесана и даже, кажется, слегка подкрашена. Верхние пуговицы халатика расстегнуты, приоткрывая высокую грудь. Вот зачем это она, знает же, что мне пора на работу, пациенты ждать не могут. Мы с тобой никуда не ходим. Бросает очередную обиду Лера. Мне 24 года, а я дома каждый вечер, как бабка старая. Солнце мое, ты ж знаешь, сейчас напряженный период на работе, ответил я. Пациентов много, и все на мне. Пархоменко, скотина такая, совсем ими не занимается, недавно тетку одну чуть не угробил. Это не продлится долго, клянусь. Тетку, тянет слово Лера, молодую, небось, красивую, очень молодая и очень красивая. Не удерживаюсь, обожаю ее поддразнивать. На пенсии всего-то 10 лет. Все равно, вечно тебе эти чужие тетки и дядьки важнее, чем я. Нет ничего важнее, чем ты. Но чтобы тратить на тебя деньги, надо их заработать сначала. Разве не так, луналикая? Вот сейчас заработаю вот такую стопку денег, щедро развожу большой и указательный палец сантиметров на 15, и как начнем их тратить? Вообще-то Лера, хорошая девушка, не глупая, веселая, хозяйственная, и в постели раскована, яркая, подтянутая, все при ней, причем самое натуральное, как хирург я бы сразу заметил силикон. Мы познакомились год назад, и мне тогда понравилось, что долго ухаживать за Лерой не пришлось, она сама не стеснялась проявлять инициативу. С определенного момента, как-то естественно получилось, что мы стали жить вместе, то на ночь останется, то на две, ну и, все шло неплохо до последнего времени. Помнишь Манюню Испида? Спрашивает вдруг Лера. Да вроде нет. А что? А то, что она замуж вышла в субботу. Прикинь, в Москве платье заказывала. Кольцо с брюликом в 3 карата. Банкет был в Астерии на 100 персон. Судя по тому, что сама Лера в число 100 избранных персон не вошла, не так уж и близко они дружат с этой Манюней. Эта упоительная история рассказана, как упрек мне. Наверное, девушку можно понять, ведь я сутками пропадаю на работе, она скучает, ей не хватает внимания. Пойми, луналикая, именно сейчас не могу меньше работать, стараюсь говорить помягче. Встанет человек на ноги или останется прикован к кровати до конца недолгой и печальной жизни, все зависит от того, сколько я уделю ему сил и времени. Но ведь тебя не ценит, когда ты в последний раз получал премию. Да разве в этом дело, Лерочка, мои дела сейчас точно по пословице «летний день год кормит». Период профессионального роста сейчас во взрывном темпе, и он близок к концу. Сейчас надо аккуратно финишировать, и все, я на пьедестале. А там, поверь, начну морду воротить даже от премий, если они будут не шестизначными. Силой мне их впихивать будут, вот посмотришь. А работать снова начну от сих до сих и ни минуты больше. Полгода назад я едва не рассказал Лере о своем необычном таланте. Правильно, наверное, не рассказал, но вот так, общими словами намекнуть о предстоящем возвышении, безопасно. В этом квартале премия будет обязательно, с такими-то переработками. И у меня самая большая доля успешных реабилитаций в отделении. Так что в конце месяца обязательно куплю тебе, ну, что ты хочешь, новый телефон, или посудомоечную машину, в отпуск хочу, с тобой, чтобы только мы, никаких пациентов, никаких срочных вызовов. Обнимаю Леру, наскоро целую, договорились, свет очей моих, сам мечтаю, закончится квартал, получу премию громоздких размеров, и рванем в отпуск. Глава 2. Прощай, токсичный бумер. Пархоменко вваливается в ординаторскую в середине смены. О, да ты выздоровел, радуюсь я, вовремя. У тебя там в 9-й палате. Пархоменко вскидывает ладони перед собой. Полегче, брателло, на минутку забежал, меня тут как бы нету. Я тяжко болен, ртуть в градуснике взрывается, лапы ломит, хвост отваливается. Чё-то не похоже, хмыкаю, на вид процветаешь. Тогда чего тебя сюда принесло? Да так, Пархоменко стал рыться в ящиках своего стола. Зарядку от телефона забыл. Ты это, молодец, что прикрываешь меня, брателло. Пригляди пока за моими инвалидами, а я побег. В ординаторскую просачивается свет и принимается старательно изображать, будто раскладывает по историям болезни результаты анализов. Хотя я прекрасно видел, что она сделала это еще час назад. Ясно-понятно, уши погреть пришла. Событий в больнице мало, вот и интересно посмотреть, как любимчик начальника поставит на место врача Рохлю. Скрещиваю руки на груди и встаю спиной к двери. Нет, этот номер не пройдет. Ты здоров как конь, на тебе пахать можно. И это четвертый раз за последний месяц. Пархоменко, что за дела? Восклицательные и вопросительные знаки. По мясистой физиономии Пархоменко пробегает тень сомнения. Не отодвинуть ли меня от двери? Хоть я и выше среднего роста, и сложение у меня нехилое, хирургу иногда и физическая сила требуется, не только мозги, этот Боров на голову выше меня и раза в полтора тяжелее. Но, видимо, выражение моего лица прозрачно намекает, что лучше бы объясниться. Ну, ты пойми, брателло, я тут такую телочку повстречал. Буфера, во. Пархоменко обрисовал возле своей груди два объемистых полушария. Жопа да боги Олимпа передрались бы за женщину с эдакой жопой. Ну мы с ней того этого сам понимаешь, на такое дело все силы нужны. Зачем молодой бабе ушатанный врач после суток? Так увольняйся, освобождай ставку и трахайся сколько влезет со своей телочкой, ни на шаг не сдвигаюсь с места. А сейчас на тебе 15 пациентов, четверо из них тяжелые, ты это понимаешь? Я не собираюсь их вечно за тебя тащить. Да ну чего ты, как не родной. Пархоменко разводит руками. Сегодня ты меня прикроешь, завтра я тебя. В долгу не останусь, брателло, за мной не заржавеет. Светочка старательно перебирает истории болезни, но я почти физически ощущаю исходящее от нее жадное любопытство. Медсестры будут обеспечены сплетнями на неделю вперед. Что-то не особо ты рвался меня прикрывать в позапрошлом месяце, когда мои курсы повышения квалификации накрылись от того, что пациентов передать некому было. Ну так, то тогда я болел, вот, не с ковидом же мне было на работу переться. А потом, тебе что, сверхурочные и премии лишние будут, и где они, те премии? Так это не ко мне, это к Автократычу. Ко мне-то чего прицепился, Автократыч на конференцию укатил. А ты стрелки не переводи, тебе государство платит, чтобы ты людей лечил, а не с тёлками резвился. Пархоменко непроизвольно сжимает кулаки и подается вперед. «Слышь, а кто ты такой, чтобы мне морали читать? 7 лет в больнице пашешь, а даже высшую категорию не получил. А ведь врач от Бога, что уж там. Но надо же и головой думать, не ждать, что карьера сама собой выстроится. Связями обзаводиться, знакомства правильные искать, нужным людям помогать на взаимной основе. А ты так и будешь до пенсии возиться с нищебродами всякими за голый оклад. Все, хорош». Пошел я, меня дама ждет, подождет твоя дама, я тоже сжимаю кулаки. Мы с тобой сейчас пойдем в кадр и проверим, что все в табелях есть и все твои прогулы-отгулы, и мои переработки. Прямо сейчас, а то я за тебя пашу, а по бумагам выйдет, что ты был каждый божий день на работе. Да не пойду я с тобой никуда. Пойдешь, иначе прямо сейчас пишу отказ вести твоих пациентов. Имею право, моя нагрузка превышена уже в 2,5 раза от максимальной. Пусть Автократыч бросает свою конференцию и сам, как хочет, наводит порядок во вверенном ему отделении. Я, конечно, блефую. Среди пациентов Пархоменко есть несколько очень интересных, да и остальных бросать не хочется. Но нашему кандидату наук чужды подобные соображения, потому идет на попятный. Ладно, ладно, успокойся уже. Вот же прицепился. Идем в твои кадры, проверим, что все записано тип-топ, и разбежимся. В кадрах табель учета рабочего времени не находится, кадровичка посылает в бухгалтерию. Там отправляют к юристам, а юристы советуют обратиться в кадры. Наконец приходит девочка, которая вроде бы должна была уметь пользоваться новой системой учета. Чертыхаясь и стуча по клавиатуре на маникюренными пальчиками, она с пятой попытки выводит на экран отчет о моем рабочем времени. По отчету выходит, что в последние недели я проводил на работе по 39 часов и ни минутой больше. И где мои ночные дежурства? Где сверхурочные? Где дополнительная нагрузка? Поворачиваюсь к Пархоменко, но там, где только что громоздилась его туша, мой взгляд не натыкается ни на какое препятствие. Паршивец тупо сбежал. Налюбовались? Хмуро спрашивает девочка. У меня рабочий день закончился, а мой только на середине. Нельзя бросать больных людей. Вздыхаю и тащусь назад в отделение, прикидывая, как стану объяснять Лере, что премии в этом квартале снова не будет, а я ведь обещал ей решить вопрос. Может, имеет смысл пообещать себе? По дороге домой размышляю, как бы организовать отпуск на тот скромный бюджет, который остается у меня без премии. Лера будет расстроена. Или мне удастся что-то выдавить из Автократыча? После краткого обдумывания вздыхаю, не удастся. Наверное, имеет смысл подумать об увольнении. В последнее время везде воют о нехватке врачей, далеко ходить не надо, у нас тоже незакрытые вакансии висят, так что устроюсь легко, и даже в зарплате не потеряю. Хоть наша клиника, ведущая в области с соответствующими надбавками, но с учетом систематического лишения меня премии могу даже выиграть. Но пока эти вопросы не решены, прикидываю, как бы найти недорогой, но стильный ресторанчик, или лучше сводить Леру куда-нибудь, да не в кино, а на выставку или на концерт. Я ведь уже и забыл, какую музыку она любит. Когда мы вообще в последний раз говорили по душам, квартира встречает меня тишиной. На вешалке, где всегда висела Лерина кокетливая пальтишка, зияет пустота. Сапожек ее тоже нет в обувнице, и тумбочка, куда она обычно бросает рюкзачок, пуста. Не разуваясь, обхожу квартиру, даже в ванную заглядываю, никого. Черт, а ведь уже к полуночи. Набираю Леру, телефон выдает длинные гудки, потом механический голос говорит, абонент временно недоступен, ладони покрываются потом, дыхание тревожно учащается. Мало ли что могло случиться, Лерка малость или даже не малость легкомысленная. Сколько раз я ей говорил, задержалась у подруги, вызывай такси, не ходи пешком через дворы, но у нее ветер в голове, кому звонить, ее родителям, не стоит без крайней необходимости пугать пожилых людей, а ведь друзей Леры я почти не знаю, вообще мало интересовался в последнее время, чем она живет, столько сил тратил на людей посторонних, а собственной девушке ноль внимания, не так уж я и плох, конечно, веселых моментов была масса, полгода назад. Чего бы я так официантке улыбалась, девушки так устроены, что периодически выносит мозг своему парню или мужу, подозреваю, что это физиологическая потребность, хотя подробно этот вопрос не изучал, в русле научного подхода, это было бы подозрительно, повожу головой, из себя не выхожу, принимаю подачу, неужто тебе нравятся девушки, в глазах моих обеспокоенность. Огромная и почти натуральная, мне становится как-то тревожно, ревновать к чужим мужчинам это привычно, но еще и к девушкам, нет, я такого не вынесу, принимаюсь за салатик, изо всех сил делая вид, что тема закрыта, а че, ловко я перевел стрелки на нее, посмотрим, как выкрутится, они же всегда выкручиваются, ты мне голову не морочь, однако в голосе неуверенность, я тебе вопрос задал, бесцеремонно перебиваю, be or not to be. Очень весело смотреть на нее, сбитую с толку. По-моему, она не поняла, что последняя фраза была из Гамлета, аутентичного. «Оставь свои дурацкие шуточки». Лера пытается сделать тон угрожающим. «Ты на вопрос не ответил. Какой, в отличие от нее, уделяю внимание салатику, принимаюсь за обжаренную картошечку с пышащей жаром котлеткой, какого хера ты улыбался официантке?» Лера шипит уже по-змеиному. «Ты разве не в курсе, что в заведениях общественного питания клиенты должны улыбаться официантам и особенно официанткам? Так что это вполне дежурная улыбка. Без нее никак, Лерусик, имею в виду, что те могут в тарелку плюнуть. Только не говорю, чтобы аппетит ей не портить. Лерусик, моя маленькая месть, она ненавидит, когда так ее называю. И сейчас морщится, а я продолжаю наслаждаться котлетой». Наконец Лера принимается за еду, выстреливая в меня угрожающими взглядами. Не замечаю их. Я никогда не улыбаюсь официанткам, тон по-прежнему угрожающий. Ну-ну, а что на это скажешь? Зато улыбаешься официантам, тем, что посимпатичнее. Много раз это видел и ни разу, заметь, не устраивал тебе сцен по этому поводу. Значит, по-твоему, я тебе сцены устраиваю? О, снова пошло шипение. Но пауза возникает. Пытается вспомнить, когда такое было. Видно, вспомнила. А я, нет, ха-ха-ха. На удачу выстрелил, на самом деле, даже не присматриваюсь. Мало ли кому человек может улыбнуться. Америкосы вон всегда всем улыбаются, даже врагам. Придумай другое определение, принимаюсь за кофе, я тут же соглашусь, обещаю. Я, тебе, просто, задала вопрос. Тогда ведь и я могу задать тебе просто вопрос. В моем голосе начинают проявляться угрожающие нотки, взгляд тяжелеет. Почему же нет, если это просто вопрос, могу или нет? Если скажешь нет, то и я имею право ответить тем же. Ну, спроси, ядовитая змея внутри девушки собирает кольца. Скажи, почему ты, когда идешь на экзамен, красишься немилосердно и юбку надеваешь длиной до пупка? Ты даже ради меня так никогда не одевалась, хотя именно я, твой любимый мужчина, глаза мои сужаются, взгляд тяжелеет, челюсть слегка выдвигается вперед. Ноздри расширяются. Отелло изобразить нет проблем, все мы немножко отелы. Тогда ее проняло, и она от меня отстала со своими глупыми придирками. Девушка она не глупая, но и я не прост. Так что она не сразу поняла, что ее разыграли. 3 месяца назад до нее дошло, когда разыграл ее уже в который раз. Мы тогда домой шли и по дороге переругивались. Вернее, она переругивалась, а я ее разводил. «Ты возбуждаешь меня, когда истеришь, глаза мои масляно горят, обшариваю жадным взором ладную фигурку. Я больше не могу сдерживать души своей порывы половые. Сейчас придем домой, буду тебя жестко насиловать и уеа». Что самое смешное, она испугалась. Натурально. Но поначалу я сдержался от смеха. Ощерился абсолютно по-дебильному. По-моему, даже слюной капнул, глядячи на тяночку, которую сейчас начну прямо в прихожей. «Я раздену догола и завалю прямо в гардероб на твою шубу. Нет, сначала голые сапоги наденешь, те, в обтяжечку на каблуке, а быстрее пошли». Тяну ее за руку в подъезд. Испуганная девушка сумела вырваться от маньячилы, потому что резко слабею от душащего меня хохота. «Хорошо, что зима была, снег, не испачкаешься». Поэтому подполз к скамейке и кое-как взгромоздился на нее. Мой жизнерадостный смех до колик в животе и открыл ей глаза. «Так ты меня разводишь», восклицательные и вопросительные знаки, и тогда, глаза расширяются до совершенно прекрасных пределов. «Ага», обессиленно отвечаю в стиле двоих из ларца одинаковых с лица. «Короче говоря, весело с тобой было, приятно вспомнить». «И что случилось, Лерочка?» Листаю контакты в телефоне и нахожу номер Лериной подруги, который однажды помогал вывозить вещи из общежития. По счастью, она сразу берет трубку, и я говорю: «Наталья, извините ради бога за поздний звонок, это Михаил, друг Леры, она не пришла домой сегодня, вы не знаете, где она может быть». Девушка явно теряется. «А вы чего, не знаете? Ну это, блин, Наталья, буду чрезвычайно признателен за любую информацию. Поймите, я волнуюсь, мало ли что могло случиться в городе с молодой девушкой». Кринж, противно, но приятным голоском тянет собеседница. «Не, ну а чё я-то, я тут не при делах, чего мне звонить, все знают уже». «Что знают? Вы это, ВКонтакте к Лерин гляньте, и не звоните мне больше». Девушка вешает трубку. Включаю ноутбук. Пока на экране висит заставка операционной системы, осматриваю нашу комнату. Отмечаю, что пустота царит и здесь. Нигде не валяются Лерины маечки, трусики и учебники. Открываю шкаф. Точно, вещей ее нет, спортивной сумки тоже, только одинокий розовый носочек выпадает с полки. Минут 10 восстанавливаю пароль от соцсети. Давно в нее не заходил, нет времени на эти глупости совершенно. Наконец система меня узнает, и я захожу на Лерину страницу. Верхняя запись сделана сегодня днем. Фотография Леры в обнимку с каким-то хмырем и текст. Всем чмоки. Принимаю поздравления. Вышла наконец из отношений с токсичным бумером. И теперь мы с Вадиком вместе. Никому больше не позволю себя газлайтить и обесценивать. Накатывает облегчение. Лера жива, здорова и даже как будто счастлива. Потом приходит недоумение. У нас, конечно, не все складывалось идеально, особенно в последнее время, но как-то неправильно она поступила. Нет решимости сказать точно, хотя бы записку оставь лично мне, а не всем чмоки. Эх, Лера. Начинаю набирать ей сообщение. Лера, что случилось? Давай встретимся, как-то по-олени. Немного думаю и стираю неотправленный текст. Ни к чему. Она, свободный человек и распоряжается своей жизнью, как хочет. Пусть живет как знает. Африканской страсти между нами никогда не было, но я думал, у нас нормальные, здоровые отношения. Ошибся, значит, токсичный бумер, надо же. Грустно и обидно примеривать к себе такое выразительное определение. Не будь оно таким ярким, не так обидно было бы. Вот ведь зараза какая. Грусть неожиданно сменяется облегчением. Теперь можно не заморачиваться поиском ресторана или концерта, который не пробьет брешь в бюджете. Не надо больше искать темы для разговора за ужином. Да и вообще можно не мучиться чувством вины за то, что уделяю своей девушке мало внимания. Хотя, конечно, по-любому не дело это, жить одной только работой. Отдыхать нужно, иначе так и перегореть недолго, и эмоционально, и как бы это сказать, энергетически, что ли. Ресурс нервной системы не безграничен, да и частые погружения в тень определенно истощают. Я даже похудел в последние месяцы, и это плохие новости, лишним весом не страдал никогда. Хорошо бы встретить девушку, с которой можно будет проводить досуг так, чтобы это было в радость нам обоим. Неожиданно разбирает смех, неожиданно для меня самого. Не спрашивая разрешения, всплывает в голове анекдот, в котором пожилой грузин сидит у свежей могилы своей жены и горюет. Один совсем один, постепенно интонация меняется. Один, совсем один, через какое-то время приплясывает и с восторгом выкрикивает. Один, совсем один, вах, решил лечь спать пораньше. Завтра рабочий день, во время обязательных гигиенических процедур замираю на секунду, затем еле удерживаюсь, чтобы не хлопнуть себя рукой по лбу, в руке-то зубная щетка в пене от пасты. Немного подумав, хлопаю незанятой левой рукой, все-таки временами сильно торможу, чтобы выяснить, что Лера ушла от меня, а не трагически сгинула. Достаточно было в ванную зайти. Если уж мне не хватило для правильных выводов полного отсутствия Лериной одежды, то исчезновение ее гигиенических средств – свидетельство прямое и однозначное. Для самых-самых тупых. Теперь ванная, туалет, кровать, только для меня одного. Вах. И смотреть по телевизору, хоть и не часто в него пялюсь, могу, что хочу. Вкусы у меня с Лерой не сильно совпадали. Неделя без Леры. Еще на подходе к отделению застаю вялую суету. Два санитара в мятых халатах, чертыхаясь, проталкивают в общий коридор каталку с накрытым простыней телом. Помогаю им, придержав створку. По их движениям сразу становится ясно, что тело на каталке спасать уже поздно. На сестринском посту задумчиво грызет ручку еще молодой, но уже пожеванный жизнью полицейский. Как пишется, интоксикация или интоксикация? Спрашивает он у дежурной сестры. Ловлю за локоток пробегающую по коридору Свету. Кто? Да Смирнов из пятой. Допился-таки. Острая печеночная недостаточность. Уж мы и посещения, и передачи ему запретили. Без толку. Соседи по палате говорят, через окно ему водку передавали. А дежурство чье? Так Пархоменко. Вышел наконец с больничного, и сразу труп на смене. Автократыч здесь уже. Вас к себе вызывает, Михаил Александрович. Что, в эдакую рань? Заведующий редко заявляется в отделении раньше 10, это только для простых смертных рабочий день начинается в 8 утра. Кажется, его Пархоменко ночью вызвонил, Света понижает голос. Вот, сразу примчался на выручку. Понимающе переглядываемся. Вообще, конечно, трупы в больнице, дело обычное, но все-таки не в нашем отделении, у нас совсем тяжелые пациенты, редкость. Впрочем, даже если врач и не доглядел, вряд ли это обернется для него чем-то серьезным, разве что нервы помотают. Хотя любимчику заведующего отделением и это не грозит. Не спеша иду в ординаторскую, снимаю куртку, меняю уличные кроссовки на кроксы, надеваю халат и прохожу в кабинет заведующего. Наш царек и божок восседает в своем кресле, по слухам, заказанном специально, чтобы глазки автократыча были на одном уровне с глазами более высоких людей. Не удивлюсь, если коротенькие ножки его болтаются в воздухе. Хмурый Пархоменко стоит у него за спиной, скрестив на груди могучие длани. «Михаил Александрович, проходите, пожалуйста», тепло улыбается автократыч. «Садитесь, располагайтесь. Вы только не переживайте, мы, как говорится, хе-хе, своих не бросаем. Давайте вместе думать, как вам помочь. Ау», вскидываю брови. «Помощь, наконец-то, давно пора мой график разгрузить. Да, было бы неплохо, сам хотел с вами это обсудить». Автократыч смотрит на меня так, словно я заявился на похороны в клоунском колпаке. «Вы, верно, еще не осознали всей тяжести своего положения. Смирнов-то из пятой палаты приставился». Автократыч с наигранной торжественностью возводит очи горе. «Царствие, как говорится, небесное. А что до забот наших грешных? Вы понимаете, что сейчас начнется? Комиссия, служебное расследование, не дай бог, до уголовного дела дойдет. Давайте подумаем, как мы можем вас защитить». Кресла в кабинете автократыча отвратительно мягкие, прямо проваливаешься в них. «Стоп-стоп», говорю, «смерть любого больного – это трагедия, конечно, но я-то тут при чем?» «Смирнов, пациент Пархоменко, и умер в его дежурство». «Так-то оно так», – вкратчиво отвечает автократыч. «Вот только последние назначения в истории болезни Смирнова сделаны вами. Вы должны помнить, Пархоменко тогда болел, вы его подменяли. Так что неприятности, боюсь, будут у вас. Если вы видели эти назначения, то сами знаете, что они сделаны в соответствии с состоянием и анамнезом пациента. Изо всех сил стараюсь сохранить спокойный тон. Составлены неделю назад. Лечащий врач обязан постоянно корректировать их по результатам обследования. Скажи честно, Пархоменко, ты ведь их даже не читал?» Пархоменко мычит что-то невразумительное, а я вспоминаю наш поход к кадровичке. «ХММ, а как автократыч будет доказывать, что я прикладывал свою руку к лечению упокоившегося?» «По всем документам безотрывно и добросовестно трудился Пархоменко. И зарплату, кстати, за это получал, в отличие от меня. Получается интересненькая картинка, если мне не платили за эту работу, то и привлечь к ответственности за результат меня невозможно. Собственно, и так понятно, что автократыч меня на арапы берет, на пустые понты, как молодежь говорит. Ладно, послушаем, чего он еще напоет. Интереса и развлечения для». Одним словом, ситуация сложная, качает головой автократыч. Ответственность может лечь и на сестер, которые не предотвратили появление спиртного в отделении, и на дежурного врача, доктора Пархоменко, хотя его действия я уже проанализировал, они грамотны, профессиональны, полностью адекватны ситуации. Так что как бы все не уперлось в ваши назначения, но вы не переживайте, Михаил Александрович, я и вас в обиду не дам, мы же тут все как одна семья. Вы так много делаете для отделения, ваша статистика по успешным реабилитациям впечатляет. Мы на хорошем счету в Министерстве здравоохранения. Мы, безусловно, защитим вас от всякого рода неприятностей. Если, конечно, и вы пойдете нам навстречу. Навстречу, прицельно прищуриваюсь на него. Да-да, быстро кивает автократыч. Посмотрите, я тут подготовил график дежурств на следующий квартал. Наш, внутренний, для своих, так сказать, в бухгалтерию уйдет другой, знаете, это бюрократия. А как оно будет на самом деле, решим тут, между своими. Автократыч пододвигает ко мне стопку распечаток. Беглого взгляда на верхний лист достаточно, чтобы ухватить суть. При одной номинальной ставке я должен работать на 2,5. Настолько возмутительно, что успокаиваюсь. Мне даже интересно, он что, за сверхчеловека меня держит, и не боится задевать этого сверхчеловека? Как погляжу за тот месяц, что я выпал из реала, они совсем из берегов вышли и от рук отбились. А доктор Пархоменко, смотрю, от дежурств освобождается, осведомляюсь совершенно ровным, даже светским, тоном. Доктор Пархоменко ведет научную работу, разводит руками автократыч. Ему нужны библиотечные дни, а потом, у него же семья, а вы пока человек холостой. Семья – это, конечно же, очень важно, только при чем тут тогда тёлки с вот такими буферами? Но это я уже про себя. Смотрю Пархоменко прямо в глаза, он отводит взгляд. Вот и чудненько, вот и славненько, Автократыч расплывается в широкой улыбке. Люблю, когда в коллективе царит взаимопонимание. Каждый, как говорится, должен быть на своем месте. А насчет расследования не волнуйтесь, Михаил Александрович. Работайте спокойно, я сделаю пару звонков, и никакого расследования не будет. Это вы не беспокойтесь, Гивия Автандилович, отвечаю спокойным, будничным тоном. Расследование будет, обязательно. Я сам сделаю пару звонков. Когда-то, будучи сильно моложе, имел глупость поддаваться давлению. Иногда, не то чтобы прогибался до пола, но и мощного отпора не давал. И стыдно признаться, страшился. Но сейчас вам не тут, чем он меня пугает. Что мне может грозить? Реальный срок? Чё, правда? Да и посадка в колонию мне не особо страшна, с моими нынешними возможностями. Меня в любой колонии и зэки, и администрация будут холить и лелеять. А реально мне может грозить только лишение премии и выговор в личное дело. Ой, боюсь, боюсь. Да как же пережить такой ужас? Ха-ха-ха. При нынешнем-то дефиците специалистов. Плюс любой судмедэксперт подтвердит, что в том состоянии для алкаша Смирнова даже небольшая доза спиртного – смертельный яд. И ни при чем тут хоть мои назначения, хоть Пархоменко. В смысле, теряется Автократыч. Оба они с Пархоменко смотрят на меня так, словно я только что превратился в зеленого человечка с рожками на голове. Михаил Александрович, вы это чего? С одной стороны, сам подставился и позволил этим павианам относиться к себе, как к мусору. Слишком увлекся работой, особенно в свете своих новых способностей. Вот эта сволочь и решила, что на мне можно бесконечно и безнаказанно ездить. Поначалу за моей спиной что-то мутили с ведомостями, а так как я не отреагировал, решили открыто и нагло предложить рабство. А что, вдруг прокатит? Хотя чего это я сам на себя все накладываю, не мог я тогда отвлекаться ни на что. Глубокая и вдумчивая работа требует абсолютного сосредоточения, и плоды есть. Настала пора ими пользоваться. С усилием встаю из слишком мягкого кресла, пинком отодвигаю его от стола, опираюсь обеими руками о столешницу и нависаю над Автократычем. Знаю, как он этого не любит. Именно поэтому, а я это того, Гивия Автандилович, что считаю служебное расследование совершенно необходимым, давно назревшим. Говорите, действия Пархоменко в отношении Смирнова были профессиональными и своевременными, но это же вы утверждаете. Если оно и правда так, то зачем опасаться проверки? Всегда же хорошо проконсультироваться с экспертами. Как-никак о человеческой жизни речь идет. Да ты че, брателло, совсем берега попутал, встревает Пархоменко. Твои же назначения будут разбирать. В своих назначениях я уверен. А ты, герой-любовник, в последнюю неделю за Смирнова отвечал ты. Да и кроме смерти этого алкаша у нас тут много интересного найдется для комиссии. Например, почему назначений китайских витаминов в историях болезни нет, а в рекомендациях, которые пациенты получают на руки, они есть. У меня пачка рецептов уже накопилась, и на всех ссылка на тебя, брателло, как на агента-распространителя, да и прочее. Почему, например, 2 месяца назад были выделены средства на новый вертикализатор, а отделение его до сих пор не закупило? С удовольствием смотрю, как Автократыч бледнеет. Воображал, я ни о чем не догадываюсь. Вот почему полезно дружить с коллегами, у Светы сестра в бухгалтерии работает, так что многие махинации Автократыча мне прекрасно известны. Вы уволены, шипит Автократыч. Сдайте дела доктору Пархоменко и немедленно покиньте отделение. Тут уж я не выдерживаю и начинаю смеяться. Вы чего, американских сериалов насмотрелись? Я свои права знаю. Если попробуете уволить меня по статье, к служебной проверке из министерства добавится трудовая инспекция. Для нее тут тоже немало интересного. Одни только махинации с учетом рабочего времени чего стоят. Да ты совсем оборзел, что ли? Орет Пархоменко. Как с начальством разговариваешь? Он в 2 шага обходит стол и хватает меня за грудки. Ткань халата трещит под его пальцами. Немного на себя берешь, утырок, шипит Пархоменко мне в лицо. От него отвратительно пахнет вчерашним перегаром и пижонским одеколоном. Да ты хоть знаешь, какие люди за нами стоят. Они тебя в порошок сотрут, падла. Ты же никто, плюнуть и растереть. В драке мне эту тушу не одолеть. Что же, у нас есть другие методы. Коротко вздыхаю и заныриваю в тень. Мышцы и нервы Пархоменко видны здесь как переплетение мерцающих тканей и нитей. Эге, а наш здоровяк изнутри-то гнилой весь, желудок ни к черту, и геморрой на 2-й стадии, стремительно переходящий в третью. Врач, запустивший собственное здоровье, классика. Ну да я не лечить его сейчас буду. Концентрируюсь на мышцах его правой руки. Усилием воли резко повышаю их тонус, не до разрыва тканей и связок, но так, что сейчас будет очень неприятно. Выныриваю. Пархоменко коротко взвывает и отшатывается от меня, сдвинув стол и прижав кресло автократыча к стене. «Что, брателло, судорога?» Спрашиваю сочувственно. «Это ничего, это бывает. Потерпи, сейчас снимем спазм». Пархоменко вжимается в стену и баюкает правую руку, словно младенца. Спокойно подхожу к нему, откалываю от халата бейдж и аккуратно тыкаю в мышцу иголкой. Классический способ быстро снять спазм. Через 10 минут все пройдет, дружелюбно улыбаюсь. «Ты бы это, за микроэлементами в питании следил, брателло. Калий с магнием пропи, только не китайский, а обычный, из аптеки. Ну и физкультурой надо заниматься, и нервничать поменьше». Бесура, добавляю про себя из лексикона моего ехидного татарского дедушки, давно покойного. Обожал он насмешничать над окружающими. Давно догадывался, что мой дар способен не только лечить, но и наносить вред. Хотя что тут догадываться, каждый знает, что скальпелем зарезать можно. Как-то надеялся, что до этого не дойдет, напрасно, конечно. Голова закружилась, перед глазами все плывет, слишком резко нырнул в тень, без подготовки. А ведь я, пожалуй, мог сейчас проделать с этим гадом Пархоменко куда худшие вещи, чем банальная судорога. Что за балаган вы устроили, коллеги? Запертый в кресле между столом и стеной автократыч пытается взять ситуацию под контроль. Как не стыдно. Так, Михаил Александрович, чего вы все-таки добиваетесь? Быть частью нашего дружного коллектива вы не хотите, увольняться тоже не хотите. Чего вам нужно? Мне нужно работать в нормальных условиях. Моя ставка – 39 часов, я буду отрабатывать ее, и не минутой больше. Вести буду до 15 пациентов, строго по нормативам. Премию получать каждый месяц и квартал, и за все уже отработанные сверхурочные, в четырехкратном размере. В трехкратном, автократыч начинает торговаться на автопилоте. Нет, в четырехкратном. Двукратная оплата сверхурочных положена по закону, а скупой платит дважды. Свои обязанности буду выполнять добросовестно. Чужие, в топку. Шантажа и хамства спускать не собираюсь. Но Михаил Александрович, вы же лучший реабилитолог в отделении. Автократыч быстро соображает, что угрозы не сработали, и переходит к лести. Может, возьмете все-таки еще полставки? Совершенно официально. Подумайте о пациентах, это ведь в их интересах. О пациентах как раз и думаю, как настоящих, так и будущих. В их интересах, чтобы я мог работать и сегодня, и через год, и через 10 лет, а не вогнал себя в гроб непосильной нагрузкой, как бы вам ни хотелось. Заботьтесь о себе, забочусь о них. У меня все. Жду сегодня в течение дня новый график дежурств, официальный и адекватный моей ставке. Собственно, вон тот подойдет, тычу пальцем. Ну, вот и славно, что мы наконец договорились. Автократыч пытается держать хорошую мину при плохой игре. В другой раз, если что-то вас будет не устраивать, вы не тяните, сразу обращайтесь ко мне. Мой кабинет всегда открыт для сотрудников. Видите, как мы замечательно можем вместе решить все проблемы. Да, вот еще, оборачиваюсь в дверях, об интересах пациентов, о ваших махинациях никуда сообщать не стану, пока, но новый вертикализатор отделению необходим, делайте что хотите, но в течение 2 недель он должен быть здесь. Выхожу из начальственного кабинета с чувством некоего недоумения, а чего это автократыч так быстро сдал назад? Понятно, что позиция у него слабая, но все-таки более высокое положение дает свои преимущества, и я кое-где прокололся, он мог на этом сыграть. Уже в ординаторской на диванчике соображаю, до полной увлеченности тенью никогда не был особо уступчивым, не зря же он меня постоянно премии лишал, по каждому поводу. Глава 3. Врач, исцелись сам. На сестринском посту опять сидит полицейский и заполняет протокол. Не могу припомнить, это тот же, что приходил в прошлый раз, или уже другой. Вид у них у всех одинаково замотанный, потрепанный, как заношенный до заплаток пиджак. Спрашиваю Свету, у нас опять кто-то умер? Не, отвечает сестра, не поднимая головы от чьей-то истории болезни. Хотя такими темпами кто-то скоро умрет, но, слава богу, не у нас. Женщина, 27 лет, 2 сломанных ребра, разрыв селезенки, множественные гематомы. Госпитализирована из дома по скорой, прооперирована, Состояние стабильное. Третья палата. Дело ясное, но уточняю для порядка. Побои. Полицейский отрывается от протокола и закатывает глаза к потолку. Потерпевшая утверждает, будто упала с лестницы, а я полдня потратил. И зачем, спрашивается, вызывали полицию, если это падение с лестницы. Кавычки он обозначил, согнув в воздухе на руках по два пальца. Ну, вы же знаете, у нас проверки, оправдывается Света. В выписке отделения травматологии указано предположительно насильственные травмы, тяжкие телесные повреждения. Если мы не сообщим в полицию и проверка это выявит, всех на уши поставит, а нам это зачем? Да понятно все, полицейский вернулся к протоколу. Просто и вы поймите, я уже на неделю квартальный отчет просрочил, а надо постоянно выезжать на такие вот падения с лестницы. И еще к мужу ее тащиться, отлавливать его и то же самое выслушивать. Ну да, лестница это еще что, на днях одна такая же с ножевым была, так пришлось писать в протокол. Чистила яблочко, нож соскользнул, сама себе нанесла травму. Же есть, рассеянно тянет Света, раскладывая листы назначений. Что поделать, истории такого рода привычные полицейским, и медикам и особых эмоций не вызывают. Беру с поста историю болезни и иду в третью палату. По опыту подобных случаев ожидаю увидеть расцвеченное фингалами лицо, но дамочка выглядит неплохо, по лицу муж не бил, аккуратно причесана и даже, кажется, подкрашена. Смотрит с каким-то вызовом, что ли. Интересная женщина, жаль, угораздило связаться с мудаком. Рассказывайте, что у вас случилось. Только мне, пожалуйста, про лестницу не надо врать. Я не полицейский, к ответственности никого не привлекаю. И тем более никому не судья. Мне, как врачу, необходимо знать, что именно произошло, чтобы корректно назначить лечение. Вот и все. Дамочка смотрит на меня, беззвучно шевелит губами и вдруг безо всякого предупреждения начинает бурно рыдать. «Эй, нам только расхождения швов не хватало». Выскакиваю в коридор, наливаю холодной воды из кулера, возвращаюсь в палату, протягиваю пациентке пластиковый стаканчик. Хватает жадно и пьет так, словно 40 дней ходила по пустыне. «Успокойтесь, пожалуйста. Все плохое уже закончилось. В таких ситуациях работают не столько слова, сколько тон. Здесь вы в безопасности. Если вам тяжело говорить сейчас, расскажите позже, ничего страшного. Давайте мы быстренько проведем осмотр». Но дамочку уже прорвало. Терзая не виноватый ни в чем, отчаянно стонущий пластиковый стаканчик, она вываливает мне историю своей жизни. Он ее так любил, никто больше так красиво не ухаживал, совсем как в романах, потом сорвался в первый раз, тогда обошлось без больницы, и прощения на коленях просил. Подъезд завалил цветами, свадьба и беременность были как сказка, а потом она как-то выпила лишнего в баре с подругой, танцевала с кем-то, он нашел ее, отвез домой, но она же виновата сама, и в другой раз тоже, истерила, выносила ему мозг, вот он и не сдержался, а сейчас рубашки его не постирала, ему ни в чем было на работу идти.